Глава 11. Рано утром снова орет телефон. Нина забыла поставить его на беззвучку. Она шарила рукой в изголовье, не открывая глаз, пытаясь нащупать безжалостную мобилу. Мощная рука Стаса сначала требовательно притянула к себе, вдавливая попой в плоть, а потом нажала на сброс. Тишина в квартире. Только слышно, как вдалеке идет на посадку во Внуково самолет, да ранний водитель осторожно выруливает с бесплатной стоянки полной машин. Она провалилась была в сон, но мысль, а вдруг что-то страшное с Юлей или Павла не сумели реанимировать, иначе зачем кому-то из двух ФСБшников звонить ей в такую рань? Сон как рукой сняло. Она осторожно выползла из-под руки спортсмена и на цыпочках прокралась на кухню, прикрыв за спиной дверь. Бероев. Когда он спит? Недовольство на того, кто изо всех сил пытается выпросить прощение. Она нажала на вызов. Дрыхнешь? Нет, блин, танцую. На кухне стою твоими молитвами. Жду, что скажешь, черный вестник. Благой на этот раз. Юльку выписали. Она боялась спросить про мужа. Федорова, дурой не прикидывайся, стал бы я из-за этого названивать с позаранку. Нина на всякий случай присела на стул. Для Олега смерть Светличного, как и для всех других ее мужчин, была бы в радость. «Что затаилась, как мышь? Прям слышу, как кроешь меня за своего благоверного, а зря?» Она усмехнулась. «Ты нашел для него лучших хирургов?» «Он и так в надежных руках. Хотя не стоит ничьих трат и усилий. Жив твой муженек, отделался в легкую переломом руки, ключицы и сотрясением мозга с обширными гематомами. Перепутали его с водителем. Был в клинике час назад». «Зачем?» «Даже спасибо не скажешь?» Он громко хмыкнул. «Дело в наш отдел передали. Пасли его отморозки на трассе за выездом из Москвы пару дней. Ждали, когда еще раз на квартиру жены захочет полюбоваться. Кто-то у них хорошо осведомлен, чем ваша семейка дышит». «Я до сих пор в опасности?» «Нет, поэтому и звоню. Арестованы главные фигуранты дела. Шошки будут, как крысы по норкам сидеть. Можешь чувствовать себя более-менее спокойно». «Это как?» «Из-за шантажа тестя никто тебя трогать не станет. Осталось Светличного приструнить и разобраться с Серьгой». Она кивнула, словно собеседник мог ее видеть. Стянутая в узел спираль неудач начала распрямляться, выталкивая тайны на поверхность и смягчая последствия. «Ты говорил, что в папке есть основания, чтобы поставить Павла на место, но пока ничего не нашла». «Что главное для тебя?» «Алиска». «Вот и я о том. Карту его медицинскую хорошо рассмотри. Хрен ему, а не твоя дочь». Это имел в виду. «Знал, что упрятать за решетку его не захочешь. Я не из-за дела финансовой безопасности или борьбы с мошенничеством в особо крупном размере. Мне плевать на его махинации, сам когда-нибудь спалится. Покушение на жизнь родственника-чиновника высшего уровня, вот это по моей части». Она протянула. «Спасибо». «За все сразу». Шансы, что Ковалев выполнит обещание вернуть ей бизнес, увеличивались. «Словами не отделаешься». Нина выдохнула, покачав головой. «Ты опять за свое?» «Поляну накроешь», — поспешил он успокоить. «И Юльке приятности про меня напоешь». «Зацепила?» «А как иначе? Впервые кого-то чуть не убили в моих руках. Аж сердце ёкнуло. Рассмотрел ее без штукатурки, зачетная баба». «Да неужели глаза раскрыл?» Нина коротко хохотнула. Причем красотка без капельки силикона. Все свое. И блонда натуральная. С меня хорошая вечеринка. Вот и договорились. Как она? Нормально все. Заберу через недельку. Нечего госорганы объедать по таким пустякам. Он рассмеялся. На перевязки возить буду. На сердце Нины стало тепло и как-то спокойнее. Может, прав Николай, и роль девушки Джеймс Бонда для Юльки ее звездный час? Хватит гоняться за миражами. «Прости меня, Федорова. В очередной раз покаяние без всякого перехода. Век помнить буду, как чуть не превратился в твоего врага». Она вздохнула. «Разве можно таить злобу на того, кто из кожи вон лезет ради тебя?» «Уже простила. Только Юльку не обижай». «Обидишь твою матерщиницу». Олег хмыкнул, а Нина словно увидела, как он трет широкой ладонью коротко стриженный затылок с довольной усмешкой на губах. Наконец, отыскав еще одну девушку с перчинкой. «Хлеще тебя заворачивает». «Это она может и любит, но никогда не предаст и не продаст. Мой вариант только улучшенный». Она рассмеялась, сбрасывая с души напряжение последних суток. Ничего, что давит виски от недосыпа и дико болит голова. На такие сиськи у меня у самой встает. У кого на кого встает? Стас голышом ввалился на кухню. Светлые волосы дыбом, голубые глаза выражали полное недоумение. Чего подскочил? Нина сказала в трубку. Пока, на созвоне. И отключилась. Как уснешь, если звонят без конца и такие слова летят? Не вяль уши, и сон придет. Он обнял ее, пробормотав. Злючка, идем досыпать хотя бы пару часов. Она уткнулась носом в горячую грудь, также негромко проговорив. Прости. Навалилось все разом. Таблетка обезболивающего запита стаканом холодной воды и в постель. Ни слова о светличном, к чему сейчас обоим рвать нервы. Просторная светлая отдельная палата, графин с водой, а рядом стакан на салфетке на небольшом столике, тарелка с фруктами, значит, свекровь уже побывала у сына. Перебинтованная голова, гипс на руке, начиная от шеи. Непривычно бледное лицо, без капли излишней самоуверенности, как будто другой человек. Все так же красив, но как-то светлее и проще намного, и от этого ёкнуло сердце. Если его сломили последние дни, что говорить о ней? А беседовать придется сложно и очень жестоко по отношению к их совместному прошлому и его мужскому эго. Обрадованная улыбка пробежалась по лицу. Взгляд с жадностью, ощупывающий стройную высокую фигуру, бледное от недосыпа лицо и с огромными глазами и роскошные, стянутые в конский хвост волосы. Но тут же вернулось каменное, превосходного рода спокойствие. «Пришла? Живая?» Усмешка на губах, а в глазах страх и тоска. «Как видишь», — ухмылка в ответ. «И ты, смотрю, неплохо выглядишь». «Стараюсь. Почему не привела Алису? Я имею право видеться с дочерью». Он протянул руку в желании прикоснуться. Она сделала шаг в сторону. Длинные пальцы повисли в воздухе и безвольно рухнули вниз. «Вообще-то это я жертва в обоих случаях». Он пристально вглядывался в ее лицо, пытаясь определить по малейшему движению губ или глаз, с чем пожаловала та, что любил больше жизни. «Кошка, ты хотела меня убить?» Она усмехнулась, глядя на загипсованный торс обвинителя. «Ты и без меня с этим отлично справляешься». «Я настолько тебе опостылил?» Ему было плевать, в каком он сейчас состоянии. Именно там, в Турции, он впервые почувствовал себя полутрупом. «Я уже говорила, что ты за последнее время сделал все, чтобы мы стали чужими». Она выдержала паузу и добила. «Месть за то, что Алиса не твоя дочь?» «Что?» Растерянность, испуг, гнев, обида, коктейль чувств в одном взгляде. «Кто тебе сказал?» «Паротит в подростковом возрасте лишил возможности стать отцом?» Вопрос на вопрос. Она не опускала взгляд, с вызовом принимая испепеляющую черноту глаз когда-то любимого мужа, ловя себя, что раньше уже была бы напугана, выискивая в себе причину его злости. А сейчас продолжала говорить, наконец-то решившись выплюнуть в красивое родное лицо накопившиеся обиды. «Ты настолько возненавидел меня, что толкнул на измену?» «Я любил и люблю тебя, дура». «Поэтому спал в последнее время с гимнасточкой, а мне кидал секс в виде подачек раз в месяц? Слова расходятся с делом». Он промолчал, лишь на секунду смутившись, а Нина продолжала рубить. «Наставил в доме прослушек и камер, а сам кувыркаешься в собственное удовольствие с секретуткой?» «Какая прослушка? Какие камеры? Что ты несешь?» Искреннее недоумение в глазах. Нина усмехалась. На слова о проститутке-секретарше возмущения не было. «Но гимнастку трахаешь? Интересно, кто тогда нашпиговал ими дом?» «Не знаю». И слабая попытка извиниться. «Секретарши приходят и уходят, а ты остаешься». «Спасибо. Утешил». «Так что с Алисой? Почему принял? Зная тебя, мне казалось подобное невозможным». «Сам не ожидал». Он уходил от ответа. «Кто слил информацию?» «Это не важно. Хотела услышать от тебя лично, чтобы понять, что делать дальше». «Хочешь понять?» Рельефные губы расплылись в кривую ухмылку. «Как ты можешь прочувствовать, что происходит с мужчиной, узнавшим, что любимая жена родила не от него? Что долгожданный ребенок, ожидаемый после многих лет лечения и напрасных надежд, не его? Думаешь, я женился бы, не окажись ты беременной? Знаешь, сколько я перенес процедур, пытаясь стать полноценным? Родители были уверены, что у меня все в порядке. Ведь они приложили усилия, чтобы вылечить единственного сына. Им предоставили радужные перспективы за потраченные деньги. Не будь результата, пришлось бы возвращать все до рубля и лишиться работы по специальности». Он усмехался, с горечью во взгляде, опущенными уголками губ. Вот только отлично все было лишь на бумаге. Я не хотел их расстраивать и ловить сочувственные взгляды на неполноценного мужика. А тут появилась ты. Красивая, прямая, как лом. Без капельки меркантильности, самостоятельная, да непростительного. Влюбился с первого взгляда, но разве впервые? Вечное нытье баб с вопросами, почему я не хочу ребенка. Хотел. Почти 40 и не женат ни разу. Неужели тебя это не насторожило? Вопрос в черных глазах на мгновение, наполнившихся теплотой. Ты была счастлива, обнаружив, что впервые забеременела и совершенно уверенная, что ребенок мой. До такой степени, что поверил и я. Вдруг это тот самый шанс, 1 на 1 000 000. Я дни до родов считал, надеясь увидеть собственную копию. А тут рыжеволосый комочек с мутными голубыми глазками. У всех детей они поначалу такие. Мне так и сказали родители, гордые до невозможности, что их сын наконец подарил им внучку. Но время шло, а цвет глаз становился ярче, а не менялся. Я отметал сомнения, веря в сказки про твою бабушку, разглядывая ее фотографии и сравнивая, но червь сомнения не точил, а жрал душу. Я сделал тест ДНК. Он долго молчал, а Нина не торопила, в душе очень сочувствуя мужу, не представляя, как повела бы себя, окажись на его месте. Кому я мог открыть душу? Отцу с матерью? Родительская гордость, выпускник МГУ с красным дипломом, любимец женщины вдруг не сможет подарить им наследника? Он смотрел на Нину, прокручивая воспоминания прошлого. «Думаешь, почему они так легко согласились на наш брак? Провинциалка без московской прописки. Алиска была твоим пропуском в семью Светличных». Он зажмурился, не желая видеть реакцию Нины на следующие слова. «Что испытал, узнав результат? Шок и дикое желание тебя придушить. Отказаться от дочери не смог бы. Слишком любил малышку с обожанием и любовью, взирающую на меня». Первый порыв вышвырнуть тебя, а ее оставить. А потом понимание, что и с тобой расстаться не смогу никогда. Вы обе мои девочки. И тот тест был, по сути, простой формальностью. Поэтому ты в последнее время старался как можно меньше находиться дома и приходить, когда дочь уже спит. Она знала, как трудно ему даются слова. Паша не из тех людей, кто готов выставить на показ душу в ожидании понимания. Все то, что ты сейчас рассказал, трогает до слез, но не объясняет скотского поведения. «Ничего не значит секретарша? Тогда почему она, а не я, получаю тебя? Ты знаешь мое либидо и насколько необходим мне секс?» «Я знаю и понимаю все. Но родители требуют наследника. Видишь ли им, как и мне, хочется черненького мальчика?» Он с презрением выговаривал каждое слово. «А ты умудрилась снова связаться с отцом Алисы. Это что, рок? Мои дети должны иметь рыжие или светлые волосы и голубые глаза?» «Ты знал и это?» «Да». Результаты генетического анализа получил перед самой аварией. Друзей он провожал в аэропорту Анталии, уёбок. А я никак не мог понять, почему спортсмен кажется мне знакомым. А у моей дочери его глаза. У его дочери. Нет, моей. Он стукнул кулаком здоровой руки по краю кровати. Я ее вырастил с пеленок. Она моя по документам. В моей душе. В моей крови, в конце концов. Как ты сможешь сказать Лиске, что любимый папочка вовсе ей не отец? А она давно папу не видит. Это моя вина? Рычание с угрозой. Ты спрятала от меня дочь. Не переводи разговор. Про лучшую защиту нападения Нина могла написать диссертацию. Почему ты был свиньей в последнее время? Мне нужен сын. Сказано с обреченностью. И до Нины доходит, чье желание он сейчас озвучивает. Его любимая мамочка давно предпочитает с ней не общаться, а значит, Светличному приказал отец. Интересно, что поставили на кон? Ты решил подложить меня под другого? Думаешь, это так просто? И я ни о чем не жалею? Я драл секретаршу, вымещая на ней злость за вынужденные обстоятельства. С ума сходил от ревности. Но деваться мне некуда! Он почти кричал. Волком выл после твоих свиданий. Не мог смотреть на тебя, находиться рядом. Как зверь обнюхивал, боясь и надеясь услышать на тебе чужой запах. Но даже подумать не мог, что ты ляжешь под тренера. Тебя волнует лишь статус моего любовника? Мне плевать на него. Волнует, что захочет твой нищеброд взамен на молчание. А с чего ты взял, что он станет молчать? Стас далеко не беден. Это я голожопая благодаря твоей неземной любви. Все имеет цену, просто надо ее назначить. И снова надменный взгляд, будто не было только что пронзительных слов о любви и сожаления о содеянном. «Я уже говорил, родишь сына, и все станет как прежде». «Нет, Ты опоздал. От тебя мне больше ничего не нужно. Ухмылка во все лицо и слова, печатающиеся в мозг. Кошка, ты знаешь его 2 недели, пусть 3, а я тебя много лет. Ты моя, даже если хочешь сопротивляться этому. Начнем все с чистого листа. Мне есть, что тебе предложить или отнять в случае несогласия. А у твоего блондинчика нет ничего.